Глава 43. Мы с Савиной Ларош остались стоять на парковке, сунув руки поглубже в карманы и замотавшись шарфами. Я смотрела, как машина Нектера Патюрена сворачивает за угол улицы Жассаге и удаляется. Савина тоже проводила глазами Рено. Из темноты на мгновение выступили ряды елок, обнявшихся будто любовники, ослепленные светом фар, и снова ушли в ночь. Мне надо было найти слова, чтобы поблагодарить ее. Нектер, наверное, крепко вас любит, раз согласился это сделать. Савина обернулась, удивленная. Что вы имеете в виду, говоря, что он меня крепко любит? Я ступила на скользкую почву. Кстати, холод был такой, что жди гололеда. Я откатилась назад. Насквозь пробирает. Так это не сказки? В Аверне все же бывает зима? Социальная работница улыбнулась. Она держалась молодцом, но я догадывалась, что она под своей курткой и оранжевым шарфом замерзла не меньше, чем я. И тут я поняла, чего мне хочется. И, не задумываясь, высказала это. Может, посидим где-нибудь? Погреемся. Выпьем чаю, поедим супа или олиго. Что угодно, лишь бы не мерзнуть. Она ненадолго задумалась. Пойдем в супницу. Вам точно понравится. Это рядом, и 300 метров не будет. Савина вытащила сигарету, и я, пока она прикуривала, воспользовалась этим, чтобы слегка отстать и позвонить Габи. Я вернусь довольно поздно. Не жди, ужинай без меня. В холодильнике есть буррито. Разогрей себе. Габриэль и не возражал, и не возмущался. Сколько женщин позавидовали бы моей свободе. Я попыталась вспомнить, когда мы с ним в последний раз были в ресторане. Неделя или месяцы назад. За строгим фасадом супницы скрывалась щедрая душа. Это Авернь. Черная базальтовая стена, меню едва разглядишь, дверь чуть ли не потайная, проход только для тех, кто не выше 1,70 м, а внутри жарко натопленная сводчатая пещера. В ней осели забредшие сюда редкие туристы. Румяная хозяйка устроила нас поближе к огню. В большом камине был подвешен котел из волшебных сказок. «Здесь кормят супом», — сказала Савина. «В Британии — блинчики, на Кубе — ром, а у нас...» «Суп из нашей супницы». Она протянула мне одно из лежавших на столе меню. «Выбирайте любой коктейль». Раскрыв меню, я с изумлением прочитала невероятный список предлагаемых супов. «Блоди пюи мари», «Помидоры», «Сыр канталь», «Сельдерей». «Мориэто» — «Грибы, сметана, каштаны». «Блё лагун» — «Спаржа», «Авернский сыр с плесенью», «Крапива». «Дайк кири», «Обержин физ», «Маргарита», «Бунья калада». Я заказала «Блоди пюи мари», «Савина блё лагун». Мы согрелись. Я размотала шарф, сняла куртку и еще раз искренне поблагодарила. «Спасибо за тест». Савина в ответ лишь слегка пожала плечами и отмахнулась, будто ничего такого и не сделала. «Потом поблагодарите». «Смотря по тому, что мы узнаем». Я не отставала, надеясь, что не слишком на нее напираю. «Почему вы согласились?» «Помочь вам». Савина в тепле раскраснелась. Всякий, кто провел бы рядом с ней несколько часов или вместе занимался какой-нибудь не очень важной работой, конечно, увидел бы только славную энергичную тетку, наделенную крестьянским здравым смыслом и пылким сердцем, с объятиями наготове и не знающую устали. Женская версия Вернца из песни Брассанса. Конечно, все у Савины есть, но не только это. Я угадывала в ней и тонкость, и проницательность, и женственность. Нечто неуловимое, делающее ее особенной. Незаметная героиня, которой никакая статуя, никакой роман и, может быть, никакой поклонник никогда не воздаст по заслугам. «Помните, — начала Савина, — когда мы только познакомились, вы сказали, что Том в опасности. А потом погиб отец Тома, перед тем, поговорив с сыном. А до того был убит Мартен Сен-Фуэн, который тоже хотел мне что-то рассказать про Тома и Амандину Фонтен. Ни малейших сомнений больше нет. Эти преступления связаны с каким-то секретом, который кроется на ферме. И да, Тому что-то угрожает. Но правильнее Мадди было бы спросить, почему я решила доверять вам?» В круглом боку медного котла расплылось отражение ее улыбки. «Можно сказать, — продолжала она, — что я прислушалась к своей интуиции и что вы не похожи на убийцу. Кроме того, пусть меня назовут такой же ненормальной, как вы, надо признать, что сходство между Томом и вашим Эстебаном по меньшей мере, удивительное. Хозяйка принесла нам дымящиеся супы-коктейли. Пара деревянных ложек вместо соломинок, сосновые шишки вместо традиционных украшений и две корзинки с большими ломтями деревенского хлеба вместо орешков. «Но это не делает нас сообщницами», — тут же уточнила Савина. «Хлюп. Я помню, что вы крутились около этого мальчика, как будто он ваш. Хотя Амандина — хорошая мать. Она любит Тома и воспитывает его так, как ей хочется». Хлюп. «И, заметим мимоходом, вы не упомянули, что Эстебан был вам не родным сыном, а приемным. Сказали, что он пропал, но не сказали, что его нашли несколько недель спустя мертвым, утонувшим». Хлюп.